Глава 39. «Нина, на тебе лица нет! Ничего, что я на «ты»?» — спрашивает Евгения, забирая у меня Илюшу. «Так даже лучше», — слабо улыбаюсь ей в ответ. «Ты просто возраста моей дочери. Жаль мне тебя. Совсем ведь девчонка». Она качает головой и опускает Илюшу в кроватку. Идет четвертый день с тех пор, как мы живем в новом доме. Я уже почти привыкла и не пугаюсь по ночам. Первое время просыпалась в слезах и звала Андрея на помощь. И лишь спустя несколько минут понимала, что его здесь нет. Он временно не приедет, не обнимет и не утешит. «Позволь, я потрогаю твой лоб». Согласно киваю, и Евгения по-матерински касается меня холодной ладонью. «Бог мой, да ты вся горишь! Мужу звонила?» «Нет», — отрицательно мотаю головой. «Его не стоит беспокоить». Она поджимает губы и выходит из комнаты. Возвращается обратно с небольшой косметичкой в руках. Внутри медикаменты и есть жаропонижающее, которое Евгения заставляет меня тут же выпить. А потом она заваривает для меня чай. Крепкий, сладкий и даже с лимоном. Заботится обо мне так, словно родная мать. Матери, кстати, я так и не рассказала о том, что у нас проблемы. Решила, что не стоит ее попусту тревожить. Все равно она ничем не сможет помочь. «Спи и не вздумай вставать с постели», — произносит няня. «Я с Илюшей посижу столько, сколько нужно. Буду приносить его на кормление». Благодарно улыбаюсь и забираюсь в постель, укутавшись в одеяло. В последние дни я правда чувствую себя паршиво. Меня знобит и подташнивает, а тело ломит с невероятной силой. Где я простыть-то успела? А потом я долго сплю. Просыпаюсь только для того, чтобы выпить новую порцию чая, сменить мокрую от пота одежду и покормить Илюшу. Евгения предлагает позавтракать, затем пообедать, но я отказываюсь и обещаю, что смогу заставить себя спуститься только на ужин. «Выпей еще!» — тихонько касается моего плеча Евгения. Я поднимаюсь на локтях и сажусь на кровати. Состояние гораздо легче, чем было примерно 10 часов назад. Разум ясный, тело не ломит и не знобит. «Спасибо. Как вел себя Илюша?» «Он молодец, Нина!» — отвечает няня. «Сейчас спокойно спит в своей кроватке». В этот момент я слышу у дома громкие голоса, среди которых четко узнаю голос Андрея. Я быстро поднимаюсь с постели и бросаюсь к окну. Мои догадки оказываются верны. «Это он! Он! Приехал!» Вне себя от радости спускаюсь на первый этаж в одной ночной сорочке. Входная дверь открывается, и мой муж переступает порог дома. Андрей поднимает свой взгляд, слегка улыбается при виде меня и торопливо снимает обувь. А я с разгона бросаюсь в его объятия, едва не сбиваясь с ног. Он успевает поймать меня и удержать при этом равновесие. Перехватывает за талию, гладит спину, волосы и целует лицо. Осыпает меня поцелуями всю — лоб, шею, губы. Внутри все трепещет от близости с любимым мужчиной. Буквально каждая клеточка моего тела на него отзывается. «Мне тут сказали, что моя жена болеет», — произносит Андрей, обхватив ладонями мое лицо. «А я даже не в курсе». «Ради того, чтобы ты приехал, стоило заболеть». Глаза темные-темные, дьявольские, порочные. Притягивают, манят и съедают меня заживо. «Илья спит?» — спрашивает хрипло. «Спит. Он с няней». В его зрачках появляется знакомый блеск. Я беру Андрея за руку и веду наверх, крепко сжимая большую ладонь. Закрывшись на щеколду в одной из спален, мы начинаем сумасшедше целоваться. Попутно раздевают друг друга догола. Андрей заведен до чертиков и справляется первым. стаскивает мою ночную сорочку через голову, бросает ее на кровать, а затем склоняется надо мной и облизывает кончиком языка затвердевший сосок. По коже моментально расползаются мурашки, а внизу живота зреет давно знакомое тепло. Расстегнув ширинку на брюках мужа, обхватываю ладонью его твердую эрекцию. От запахов, которые витают в спальне, просто схожу с ума. Здесь каждый уголок и сантиметр пропитался нашим обоюдным желанием и похотью. «Соскучился», — хрипло произносит он. «Я тоже. Безумно». Андрей бережно опускает меня на кровать и накрывает своим мощным телом. Кажется, что нам достаточно и 10 секунд, чтобы получить долгожданную развязку. Мы слишком изголодались друг по другу за это время. Муратов входит в меня резко, подминая под себя и не церемонясь. Толкается жестко, грубо, быстро, расстегивая изнутри и запуская спусковой механизм в моем теле. Прелюдии будут потом, позже. Уверена, что у нас еще вся ночь впереди. «Скажи мне еще раз, Андрей, скажи то, что говорил по телефону». «Я люблю тебя, Нина», — усмехается он. «Люблю». Кончики пальцев покалывает. Пьянящее тепло расходится по артериям и венам, а образ мужа перед глазами темнеет и сливается в одно неразборчивое пятно. Андрей ловит губами мой громкий вскрик и сдавливает пальцами бедра. Тело словно взлетает до небес и в пространстве парит, а затем слабеет, дрожит и плавно спускается на землю. Муратов приходит к финишу следующим и, не успевая отдышаться, направляется в душ. Я обессиленно опускаюсь на подушку и долгое время смотрю в одну точку, при этом глупо улыбаясь. Для полноценного счастья нужен только он, мой родной. С его признаниями в любви ощущения еще больше обострились. Андрей любит меня, а я люблю его. И эта взаимность вызывает у меня настоящую эйфорию. Внезапно в поле моего зрения попадает знакомая блестящая упаковка. Это таблетки. Те самые, что всегда пьет Андрей. Кажется, они выпали в момент, когда мы хаотично раздевались. Спешно встаю с кровати, поднимаю их с пола и быстро читаю название. Оно незнакомо мне. Нужно уточнить и проверить. Словно воришка, выхожу из комнаты. Тихо прикрываю дверь и направляюсь в детскую, где оставила свой мобильный. Илюшка мирно спит и кривит губки. Я поправляю пушистое одеяло в его кроватке и снимаю блокировку с телефона. Действую быстро и дрожащими от волнения пальцами, которые никак не желают попадать на нужные буквы. Интернет грузится с трудом. Еще бы! Мы же в лесу! Кодеин. Примечание автора. Название является вымышленным. Характеристики. Фармакологическая группа. Противопоказания. Вот то, что нужно. Применение. Останавливаю свой взгляд на важных строчках и вчитываюсь. Применяется при болевых синдромах вследствие травмы, опухолевидных образованиях, почечных и печеночных коликах. Тело слабеет, а из груди вырывается страшный всхлип. Анализировать и трезво мыслить не получается. В голове такая каша, что, кажется, я не помню, как меня зовут. Нужно спросить обо всем у Андрея. Уверена, он скажет настоящее объяснение, почему пьет именно эти таблетки. На ватных ногах возвращаюсь в спальню, где мы только что одичало занимались сексом. И как раз застаю мужа, который в одном полотенце на бедрах вышел из душа. Он высокий, сильный и невероятно красивый. Впрочем, как всегда. Влажные волосы, заостренные черты лица, чувственные губы и идеальное тело, на котором я судорожно пытаюсь найти следы травм. «Нина!» Но он замечает в моих руках таблетки. Лицо напрягается. Между бровей залегает глубокая складка, а губы сжимаются в тонкую линию. «Андрей, скажи, что у тебя проблемы с печенью или почками? «Серьезные травмы? Ушибы?» Нервно смеюсь и опираюсь спиной о холодную стену, чтобы не упасть. Где-то внутри меня уже зреет правда. Суровая и не та, которую я хотела бы услышать. Та, что без предупреждения шарахнет меня с высоты об асфальт. «Пожалуйста, скажи, что с тобой все нормально», продолжаю дрожащими губами. «Скажи, что за эти минуты, пока я гуглила информацию, просто до невозможности себя накрутила». В комнате повисает гробовое молчание. Андрей подходит ближе, качает головой и нервно взъерошивает влажные волосы. «У меня опухоль, Нина», произносит негромко. Он даже пытается улыбаться при этом, но глаза такие грустные, что хочется выть. «Давно?» — спрашиваю онемевшим языком. «Узнал после смерти Леры». «Ты поэтому улетал? На обследование?» Андрей кивает и останавливается в нескольких сантиметрах от меня. Осторожно касается моего лица, приподнимает подбородок, чтобы в глаза ему смотрела. А я почему-то вздрагиваю при этом и начинаю плакать. Мне стыдно за такую реакцию, но это происходит непроизвольно. Слезы катятся крупными горошинами, а в груди набухает болезненный ком, который мешает сделать вдох и выдох. «Боже, у Андрея опухоль! Вот почему у него так часто болела голова!» «Не плачь!» — просит особенно теплым голосом. Андрей нежно поглаживает мою шею и внимательно смотрит за реакцией. Я отрицательно мотаю головой и начинаю еще больше реветь. Слезы жгут лицо, изо рта вырываются странные всхлипы, а моя нервная система летит в тартарары. Глупая, нужно поддержать мужа и сказать, что мы справимся даже с этим, но сейчас мне так сильно хочется побыть слабой, просто потому, что я чертовски устала. «Но почему? Почему так? Почему ты не сказал мне раньше, Андрей?» Я бессильно ударяю кулаками о его грудь и прижимаюсь ближе. Вдыхаю родной запах, трогаю теплую кожу, еще влажную после душа. Обнимаю, целую и чувствую себя при этом абсолютно ненормальной. «Не плачь!» — просит Андрей. «Слышишь меня? Не плачь! Маленькая, ты еще больше терзаешь мне душу!»